8. Джин Анна Маккаллоу. Она вновь девчонка, катается на американских горках, но что-то пошло не так, вагончики мчатся все быстрее, и на самом верху весь поезд срывается с рельсов. И вот она летит в воздухе, а вот уже лежит на земле. «Это очень серьезно», — успевает она подумать, глядя, как вагончики начинают медленно падать прямо на нее. А теперь она в пустыне. Самая грандиозная в жизни операция по гидравлическому разрыву пласта. Инженер по разливу нефти — это почти как дирижер оркестра. Нефтепровод заполнен. Давление 12 тысяч фунтов на квадратный дюйм. И тут лопнуло соединение. Гигантская стальная труба извивалась, точно змея. Глаза слезились, она смотрела прямо на солнце. Спасатели на подходе, но это ничего не изменит. «Да», — подумала она, — «вот так оно и случается». Она открыла глаза. Здесь определенно кто-то был раньше. Наверное, ушел за помощью. Она рассматривала тлеющие в камине угли, ковер, на котором лежала, римские бюсты и грезила. Интересно, какой ее запомнят? Она не расшвыривала, подобно Карнеги, деньги направо и налево, дабы стереть воспоминания о грехах, связанных с ее именем. Это ей не удалось. Она не сумела сорвать свою золотую ветвь. Либералы порадуются ее смерти, выкурят по косячку с марихуаной, поедут в суси-бар обедать свежайшим салатом, проделавшим 8000 миль, и весь вечер будут проклинать таких, как она, а потом вернутся в свои холодные квартиры и нажмут кнопку обогревателя, не переставая клеймить нефтепромышленников. Все убеждены, что Генри Форд возвестил начало автомобильной эры. Ложь. Телега впереди лошади. Век автомобиля начался в Спиндлтоп. Это первое нефтяное месторождение в Техасе, открытое в 1901 году. А Говард Хьюз и его буровая установка — вот кто истинный творец новой эпохи. Современный мир родился из скважины «Лукас», первая нефтяная скважина, с которой начался нефтяной бум в Техасе, когда люди внезапно осознали, сколько нефти хранится в недрах планеты. Прежде бензин был всего лишь дешевым растворителем, пригодным для промывки шестеренок и велосипедных цепей, а нефть, сделавшая Джона Рокфеллера миллионером, была сожжена в лампах, заменяя тюленей жир. И именно Спиндлтоп и Хьюз открыли путь автомобилям, грузовикам и самолетам, которые зависели от дешевого топлива так же, как церковь зависит от Бога. Она все сделала правильно. Создала империю из ничего. Человеческая жизнь стала вдвое длиннее, но без нефти вы не доберетесь до больницы. Лекарства, которые вас исцеляют, не произвести без нефти. Ваша еда не доедет до магазина, а трактор так и останется в фермерском сарае. Она находила под землей нечто бесполезное, но, оказавшись на поверхности, это нечто обретало ценность. Это и есть творчество. Вся ее жизнь — акт творения. Она не была одинока в создании нового мира. Предприниматели построили эту страну, а нефтепромышленники заставили крутиться ее шестеренки. Теперь у руля остались одни нефтепромышленники. Предприниматели или те, кто сейчас так себя называет, живут разрушением. Они останавливают свои заводы и переносят производство за границу. Она и не ждала всеобщей любви. Но есть ублюдки и ублюдки. Эти уроды разрушали страну камешек за камешком. Если она и ненавидела что-либо больше, чем профсоюзы, то именно их, людей, которые не умели работать. Воспоминания хлынули потоком. Они с отцом бывали в домах его мексиканских работников. Женщины, словно из прошлого века. Беременная тащит ведра с водой из дальнего колодца, помешивает белье, вываривающееся в огромном котле над очагом. В самое жуткое летнее пекло они готовили консервы из овощей и фруктов, а в Хакале было еще жарче, чем на улице. Мужчины, сидя в тени, скручивали веревки из конского волоса. «Почему они не купят веревки в магазине?» — спросила она отца. Но тот промолчал. Когда идешь по пастбищу задолго до рассвета, приходится все время припадать к земле, чтобы разглядеть лошадей на фоне темного неба. Руки, бросающие лассо, седлающие пони, фырканье лошадей, щелчки, застегивающихся подпруг, голоса по-испански, успокаивающие животных. Одни лошади смирялись сразу же, другие становились на дыбы, брыкались, не желая проводить день на солнцепеке в скачке по колючим зарослям. У многих от холки до копыт почти не осталось шерсти, сплошные рубцы. Все ободрано в чапорале. Заунывный скрип ветряных мельниц. Они с полковником опускаются на колени, изучая свежие следы на влажной земле около резервуаров с водой. Корова, олень, лисица, пекари, кролик, зайцы, мыши, енот, змеи, индюк, рысь. Если замечали следы пумы, тут же являлись отец с братьями и при них старый мексиканец с собаками. В какой-то момент, она не помнит точно когда, полковник начал тщательно разглаживать ладонью каждый след пумы, попадавшийся им на пути. «Никому не рассказывай». Мир взрослых держался на тайнах. Отец и братья высмеивали ее, когда она говорила, что хотела бы увидеть живого волка или медведя. «Только в зоопарке», — сказал отец, — «а еще лучше, чтобы их вообще не было». И каков урок? Половина родных ушла из жизни безвременно. Эта земля жестока к своим сыновьям, хотя к сыновьям других земель она еще более жестока. Бабушка однажды сделала широкий жест по отношению к мексиканцам. «Относись к ним, как к койотам». Она вспомнила о братьях, убитых немцами, о дяде Гленне, разорванном в клочья взрывом в окопе. Еще 12 лет назад она пыталась уйти. Как быстро пронеслось время! Вот она совсем девчонка, присевшая на корточке у резервуара с водой. А вот ее собственные дети уже начинают стареть. Она несовершенна, да, но она хотела бы что-то исправить, хотела увидеть своих внуков. И была такая возможность. Но нефть пошла вниз, стало дешевле воды, за аренду участков предлагали жалкие крохи от реальной стоимости. Она понимала, что у нее последний шанс наладить отношения с семьей, но продавать за бесценок, заканчивать бизнес фактически на дне, от одной мысли становилось дурно. А потом арабы устроили бойню в Нью-Йорке. Ей понадобились новые скважины и много буровых установок. У детей своя жизнь. Она им не нужна, а цены на нефть поползли вверх. Буровые вышки там, где прежде была лишь пустыня, нефтяной фонтан, бьющий из глубины земли, из скважины, на которой все уже поставили крест, вот ради чего она жила. Создать нечто из ничего. Акт творения. А для семьи время еще будет.